Рам. Стена. Квенийская рамба. Андрам. Рамдал. Также Раммас Эхор. Стена вокруг полей Пеленнора в Минас Тирифе. Ра. Раен. Бродить, странствовать. Рана. Луна. И Мифрандир. Эрендир, также в названии реки Гильраен в Гондоре. Рант – поток в названиях рек Андурант, где Адду – двойной, Келебрант – серебрянка. Рас – рог, пик в Барад-Нимрас, а также Карадрас – багровый рог, Метедрас – последний пик в мглистых горах, множественное число Райс – Эред Нимрайс. Рауко – демон. Вала Раукар. В Синдарине Рауг. Рог. Балрог. Риль – сияние, сверкание. Идриль – Сильмариль. Также Андуриль – меч Арагорна. Мифриль – марийское серебро. Квенийская форма имени Идриль – Итарилле. Итарилде от корня ита – искра. Рим – большое количество, племя, квенийское римбе, использовалось обычно для образования собирательного множественного числа городрим, мифрим, наугрим, тангородрим и так далее. Ринг – холод, лед. Рингиль – ригвиль. Химринг и так далее. Также в названии реки в Гондоре Рингло и Рингаре, квенийском названии декабря. Рис – рубить, резать, часто смешивается с корнем крис, имеющим подобное значение, производное от корня кир. Отсюда ангрист, оркрист, крисаегрим, имладрис. Ром. Корень, обозначавший звук трубы, рога, используется в Ороме и Валларома. Ромен – восход, восток, квенья. Роменна. Того же происхождения синдаринские слова рун и амрун. Талат рунен – восход, восток. Ронд обозначает куполообразную или аркообразную крышу, а также зал, чертог с такой крышей, например, наргофронд, хадходронд, агларонд. Может употребляться применительно к небесам, например, эльронд, звездный купол. Рос, пена, брызги, целеброс, эльрос, раурос, также Кайр-Андрос, остров на Андуине. Рох, конь, квенийское рокко, рохаллор, рохан или роханд, земля коней, рохиррим, а также рохерин, конь владычицы, сравните херу, имя коня, который был подарен Арагорну Арвен. Руин – красное пламя, квенийское руниа, ородруин. Рут – гнев, аранрут.